Глава 10. «Ты уже придумал, что будешь делать в городе?» – спросил Сарт. Парень сидел на краю кушетки и поглаживал забинтованную нижнюю челюсть. «Пройдусь по лавкам и узнаю основной ассортимент, который продают наши подмастерья», – пояснил Юринай. «Надо собрать побольше денег». «Удумал чего?» «Да, хочу выйти на максимальный доход и попробовать выкупиться у университета». «И не мечтай», – махнул рукой маг огня. «Там такую цену заломит, что до конца жизни ишачить будешь». «А ты узнавал, сколько это?» «Нет, но я слышал». «Думаю, стоит сначала узнать», — хмыкнул Юринай и добавил. «А вообще я разговаривал с профессором Мурмуром. Он мне рассказал, что при желании можно отработать обучение магам на круге. Но только если на тебя не оставит заявку из другого ведомства». «Магам на круге?» — вскинул брови Сарт. «Да, я путешествовал с учителем», — кивнул Юринай. «И по большому счету работа на круге сводится к бытовой артефакторике». «Как я слышал, маги на кругу нищие. Даже клерки в городе лучше живут». «Тут дело не в финансовой составляющей. Все дело в императорском указе. Если маг на круге прошел 5 больших кругов, то у него есть право выкупа земли. Он может выкупить землю у императора и стать свободным магом». «Где бы еще денег взять на это?» – вдохнул Сарт. «После 15 кругов земля достается бесплатно». Друг покачал головой и поучительно произнес. «Ты представляешь, что такое большой круг? В принципе?» «Я еще не вникал, но слышал, что он проходит через всю империю». «А вот ты сначала посмотри, а потом думай», – недовольно буркнул Сарт. «Многие не возвращаются с круга». Юринай вздохнул и кивнул. «Надо поговорить с кем-нибудь». В коридоре послышались шаги, и спустя несколько секунд в палату вошел профессор Стратос. «Итак», – произнес он, тут же начав снимать повязки. «Я понимаю, что для тебя это важно, но это будет постепенно». Как только профессор алхимии снял последний слой, перед Юринаем предстал Сарт с медной бородой. «Ну, как я?» – спросил друг. «Лучше, чем я ожидал. Тогда же лучше». Сарт взял зеркало и уставился на свою физиономию, обрамленную медной бородой. «Стойте, это как? Это почему?» Тут же начал ощупывать свою бороду парень. «А где сталь? Где моя железная борода?» «Во-первых, она еще в процессе роста. Через пару месяцев медь выйдет и пойдет уже сталь. А во-вторых, я предупреждал, что процесс длительный». «Но как?» «Сарт, я серьезно. Красный оттенок лучше смотрится», — авторитетно заявил Юринай. «Но я хотел...» — начинающий маг земли вздохнул. «В любом случае, прозвище у подмастерья может смениться после сдачи экзамена. И вообще, чем тебя твое не устраивает?» «Сарт железнобородый звучит лучше, чем Сарт тяжелый кулак», – недовольно произнес друг, приглаживая медную бороду. «Зато отражает истину», – кивнул Стратос. «На моей памяти больше драк устраивали только огневики. Среди отделений земли подобных тебе драчунов я вообще не помню». «Ладно», – парень спустился с кушетки и еще раз пригладил бороду. «Время терпит. Ты как, Юринай, в город?» «Не сразу. У меня сегодня еще одно занятие с Мурмуром», – сморщился парень. «И сегодня мы, скорее всего, наконец дойдем до практики».